Первая любовь. Весеннее солнце щекотало макушку. Рюкзак с учебниками оттягивал плечо, но Дениса интересовала только Рита. Он гипнотизировал ее затылок, пытаясь поселить в ее голове желание повернуться и позвать его пройти с ними до дома. Их отпустили с уроков пораньше, и Рита шла с подругой, не обращая внимания на Дениса. За последний год он превратился в тень Риты. Выпускной класс, самое время готовиться к экзаменам, а Денис целыми днями просиживает во дворе Ритиного дома. Его ожидания скрашивала только Анюта из 10-го. Она приносила ему бутерброды и задавала вопросы, на которые Денис отвечал односложно, но авторитетно. «Денис, а ты когда-нибудь влюблялся?» «Неа». «А торчишь тут из-за Риты?» «Просто дышу воздухом, домашку делаю». «Мне кажется, Рита тебе нравится». «Угу». «Так почему не подойдешь?» «Не знаю». «Ой, она вышла. Все, пока». Денис выучил расписание Ритиных занятий. По понедельникам и четвергам Рита ходила в музыкальную школу, расположенную на первом этаже соседнего дома. Денис, прислонившись лбом к стеклу, сквозь щели в жалюзи то любовался Ритиным профилем, то пожирал взглядом ее острые коленки. По вторникам и пятницам Рита занималась танцами в досуговом центре для молодежи. Денис занимался там дзюдо, подстроив свое расписание под Ритина. Так он мог снова, не вызывая подозрений, следовать за ней. Анюта тоже пришла заниматься дзюдо. И домой двигались караваном. Впереди Рита, следом Денис, за ним Анюта. Однажды Рита заслушалась в наушниках музыку и, не заметив красный свет, шагнула на дорогу. Денис увидел несущийся автомобиль и рванул за Ритой. Спасая от удара, Денис толкнул ее в спину. В ту же секунду его подбросило в воздух. Дикая боль парализовала все мысли. Крики оглушали, перед глазами расплывалось лицо Анюты. Денис ненадолго очнулся в скорой, потом на каталке в больнице. Рядом рыдала мать. Сознание рассыпалось мозаикой, он словно летел в мягком коконе. Синий свет ламп и снова темнота. Пришел в себя ночью в реанимации и застонал от боли. Подошла медсестра. «Тише, сынок, все страшное позади. Где болит?» «Не знаю», — прохрипел Денис. «Везде болит». «Сейчас укольчик сделаю. Поспишь до утра». Дни в больнице тянулись мучительно долго. Перелом костей таза надолго приковал Дениса к больничной койке. Каждый день к нему приезжали родители и Анюта. Но он ждал Риту. Поделился об этом с Аней за игрой в шахматы. Рита приехала на следующий день. «Спасибо, что спас меня». Она смущенно переминалась с ноги на ногу. «Я тебе сок и апельсины принесла». Денису очень хотелось, чтобы Рита взяла его за руку, а поцелуя в щеку он даже не мечтал. Но Рита даже не присела возле него. «Как твои занятия танцами?» — попытался Денис хоть как-то разрядить обстановку. «Ой, здорово! Я на вашем выпускном буду выступать». «Жаль, не увижу. Куда поступать будешь?» «В Москву поеду», — похвасталась Рита. «Ты уезжаешь? Родители мне на 5 лет вперед все расписали». «Я через год тоже в Москву приеду». Рита окинула его взглядом. «Ну, не знаю». Денису хотелось спросить, подошла ли она к нему после аварии, и вопрос прозвучал неловко. «Рита, а когда меня машина сбила, ты подошла ко мне?» «Я так испугалась. Народ налетел, а у меня коленки в кровь, руки тоже. Наушник потеряла. К тебе Аня бросилась». «А ты?» «Я же говорю, испугалась. Крови до жути боюсь. Ко мне Мишка Ковалев подбежал, он как раз на тренировку шел, успокаивал меня. Когда скорые уехали, до дома проводил». Рита покраснела. «Он меня внизу ждет. «Иди, раз ждет. «Да, пойду. Я тебя навещу еще. «Спасибо». Рита ушла. Денис долго лежал, уставившись в потолок. Он не винил Риту, но почему-то чувствовал себя обманутым. Мишка, парень из параллельного класса, в школе иногда заигрывал с Ритой, но вокруг него всегда толпилось столько девчонок, что ему особо не до нее было. А теперь он для Риты герой. Но ведь это Денис спас ее. Скрипнула дверь, и Денис узнал Анютины шаги. «Привет». Она села на кровать и взяла его за руку. Улыбнулась. Пальцы снова ледяные. «Ты знала про Риту и Мишу?» «Да». «Почему мне не сказала?» «Не хотела тебя расстраивать», — насупилась Анюта. «Думала, и Рита промолчит». Денис закрыл глаза. От Аниной руки в ладонь шло тепло. Денису хотелось тишины, и Анюта молчала. Она подолгу могла вот так тихо сидеть возле него. Раньше в такие минуты Денис представлял на ее месте Риту. Идеал рухнул, а Анюта осталась. «Чипсы принесла?» — приоткрыл он один глаз. «Да, и котлеты твоя мама передала. Она сегодня не сможет прийти, так что я сама покормлю тебя». Рита так больше и не пришла в больницу, но Дениса не хотел ее видеть. Анюта стала желанным гостем в его доме. Через полтора года Денис ушел в армию, Аня писала ему письма. В каждой строчке он чувствовал ее любовь. С трудом дождался дембеля и прямо на вокзале спросил Аню в лоб: «Ты выйдешь за меня?»